Тайна четырех. Автор Марк Кран. Что бы вы чувствовали, будь у вас раздвоение личности? Неприятно, не правда ли? А если ваша вторая личность, ко всему прочему, не какой-нибудь английский аристократ или поэт-философ? Нет, он самый настоящий псих. Его звали Экско. И как я уже говорил, он окончательно съехавший с катушек больной неадекват, который любил расчленять людей. Иной раз мне кажется, что он в любую минуту мог бы завладеть моим телом, если бы ему понадобилось это сделать. Но даже когда управление переходило в мои руки, и вроде бы все приходило в нормальное русло, я никак не мог избавиться от его мерзкого низкого голосочка, доносившегося из глубины сознания. Словно маленький, очень злой человечек поселился в голове и шепчет мне на ухо всякие гадости и непотребства, заставляя их совершать. Убивали мы в основном бездомных и только ночью. Ну, то есть совершал убийство Эксго, а я лишь выполнял за ним грязную работу. Хоронил трупы, хотя после того, как над ними поработает этот маньяк, прятать особенно было и нечего. Только груды костей и отдельные окровавленные части тела. Куда девались остальные, я боялся даже предположить. Практически всем было наплевать на странные исчезновения бродяг. И этим никто не занимался, кроме частного детектива Морти, когда-то бывшего лондонского констебля, который охотно взялся за это дело. Полицию не жаловались, да и в городке стало гораздо чище. А кто станет подавать заявление о неожиданно пропавшем грязном бездомном, у которого и семьи-то не было? Возможно, именно из-за этого Эксгоп редко позволял себе убивать случайного прохожего, шатающегося в безлюдном переулке ночью. Он считал их деликатесом. Бывало, мы не особо осторожничали, оставляя обезображенные кровавые трупы на какой-нибудь свалке, словно мусор. Обычно в такие дни у Эксгоба конкретно сносило крышу. И он, подобно дикому зверю, оборотню, найдя свою жертву, тут же набрасывался, забывая обо всем на свете. Работал скальпелем, как профессиональный хирург, вырезая ненужные, по его мнению, органы. А ненужными он считал все. Мне оставалось только смотреть и ужасаться, а затем, когда тело наконец возвращалось к своему законному владельцу, сбегать с места происшествия, охваченный паническим страхом, волнением и тошнотой, что до сих пор ощущая во рту металлический привкус. Пропитанная от крови и пота рубашка прилипала к дрожащему телу, напряжение скуловых мышц исчезало, только оказавшись дома. Не снимая одежду, я принимал душ, слушал злорадный смех Эксгоба, который потешался надо мной, называя трусливым ребенком. Так или иначе, нам пришлось работать в команде, а Эксгобу умерить свой пыл, чтобы нас не поймали. Морти неотступно шел по нашему следу, все ближе и ближе, шаг за шагом следуя от одного растерзанного трупа к другому. Словно Эксго поставлял для него хлебные крошки, чтобы тот мог добраться домой. Поначалу я хотел обратиться к психиатру за помощью, но Эксго сказал, что убьет его, как только мы войдем в кабинет. Днем я старался держаться от людей на расстоянии, ни к кому не привыкать, потому что знал, что он прекрасно видит каждого. Он не спит. Эксгоб говорит, что его мучает бессонница, и наблюдает за мной и за моим окружением. Он хладнокровно убил мою подругу только за то, что она слишком много болтала о своей паршивой работе, о том, что любит и не любит, о своей собаке Руди, гламурных подружках, моде и, в особенности, о своем покойном муже. Я закопал ее в темном лесу, что располагался за городом, и, конечно же, не смог избежать злобной насмешки, отчетливо расслышав в голове: наконец-то она отправилась к своему любименькому муженьку, На миг я испытал отвратное чувство сомнения, что вовсе это был не Эксгоб, а моя мысль. Хоть я и не сильно горевал, мне было обидно. Возможно, отчасти я и сам стал безумцем. Он не перестает повторять, что я и есть он, и все эти убийства лежат исключительно на мне. Но лунный свет превращает меня в монстра, которому нужна добыча. Я снимаю галстук, дорогой костюм, закидываю черный плащ с капюшоном, черные кожаные перчатки, бережно кладу маленький, но удобный нож в левый карман брюк и выхожу в ночь, где меня уже ждут. Что может быть хуже, когда в тебе живет не один псих, а целых два, и они ужасно опасны. Их нельзя остановить. Ты как бешеный пес, неуправляемо постоянно чувствуешь ярость. Конечно, лучшее лекарство – это оружейная пуля, которая сумеет тебя утихомирить. В августе наступил переломный момент нашей дьявольской карьеры. Морти почти настиг нас, и тогда Эксгаб предложил его убить. Я был категорически против. Мы уже перестали придерживаться принципов и убивали всех подряд, как попало, заметая следы. Я знал, что нам осталось очень мало времени, от силы еще неделю, а потом нас обязательно поймают. Но это не может продолжаться вечно. Я уже был бы рад, если бы нас вычислили. Настолько мучительно и невыносимо это томительное ожидание. У меня появилось дурное предчувствие. Каждый раз, когда я появлялся в своем рабочем офисе, люди странно на меня поглядывали. Меня не покидала мысль, что они догадываются о моей маленькой тайне. Коллеги подозрительно отмалчивались, как только в их присутствии возникала моя фигура. Секретарша искоса прожигала пристальным взглядом, интенсивно накручивая на палец свои волнистые волосы. Эксгоб никак не замолкал, убеждая меня убить их всех, пока кто-нибудь не донес в полицию. Но я еще был в здравом уме и понимал, насколько абсурдно звучит его просьба. Каким-то чудом я удерживал в узде разгоряченного пса, готового к новым кровавым свершениям, но то было до поры до времени. Однажды после очередного приступа, когда я вернулся домой и открыл дверь, собираясь принять освежающий душ и смыть с себя остатки кровавых игрищ, попал в неожиданную ситуацию. Загорелся свет, и перед глазами предстала комната, заполненная коллегами по работе, друзьями, расположившимися вокруг деревянного столика, на котором торжественно возвышался гигантский шоколадный торт с зажженными свечами. Какая ирония! Они хотели сделать мне сюрприз, увидеть мое изумленное лицо, а получилось все совсем наоборот. Я настолько увлекся очищением этого города от нездоровых черных пятен нашего гнилого общества, что совсем забыл про свой чертов день рождения. Кто-то в порыве праздничных эмоций хотел закричать «С днем рождения!», но воздержался, заметив мое перепачканное кровью и грязью лицо, на котором сейчас было трудно определить эмоции. Я мысленно прикинул, сколько человек находилось в комнате, и сколько из них успеют что-либо предпринять, прежде чем до их тупых голов наконец дойдет. Что происходит? И это совсем не краска на моей одежде. Разбуженный после недавней охоты Эксгоб не дал мне как следует решить, как в такой ситуации лучше всего поступить. Молниеносно выхватив из кармана нож, я принялся искусно и с какой-то дьявольски садистской жестокостью резать всех. Всех подряд, словно на скотобойне. А в голове играла музыка Иоганна Баха «Аве Мария». Он умело чертил ножиком зигзаги, при этом выделывая замысловатые движения, будто в танце. Стальное лезвие полоснуло горло нашему бухгалтеру, щедро выплескивая фонтан крови. Еще человека два, с которыми я довольно неплохо общался на рабочем месте, погибли моментально. Получив более 12 ударов в живот, рука Эксгоба поразительно точно и невероятно быстро крушила вокруг вопящих и визжащих, словно поросята, людей. Некоторые пытались бежать, но не успевали дойти до выхода, тогда как острие точно вонзалось в спину, плечи и искусно разрезало грудь. Подобно грамотному художнику, делающему резкие движения кистью, творя на белом холсте очередной шедевр искусства. Несчастные, кому пришла идея остановить безумного творца, погибали от его крепких рук. Он творил тишину и легко разбрызгивал на пол литры и реки густой крови. Такого еще не было в нашей практике. И Эксгоб наслаждался этим вовсю, даже не замечая или не обращая внимания на отчаянные попытки мольбы, отвечая на них зловещим оскалом. Я не мог до него достучаться. Возможно, я и сам принимал в чудовищном деянии непосредственное участие, потому что никогда не видел зрелищности более, чем это. Последней в нашем списке оказалась тихая, милая секретарша, которая ранее уже замечала во мне что-то ненормальное и, кажется, еще тогда понимала, что за моей спиной тянется смерть с бесконечными рядами жутких надгробий. Она стояла на коленях, сотрясаемая дрожью, изливаясь плачем. Голова опущена вниз, глаза закрыты, чтобы не видеть всего того ужаса, что мы совершили. Потоки слез смешались с кровью. Торт, стены, потолок, мебель — все было испорчено на корню, забрызгано в кровавом соке, покрашено в красный цвет. Ох, как я люблю красный цвет! Изысканный и утонченный, он успокаивает меня. Разбросанная то тут, то там человеческая плоть, как домашний гарнитур, украшала комнату. Прелесть картины дополняла чудесно подходящая к интерьеру отрубленная голова бухгалтера, которую я беззаботно поставил во главе деревянного стола. Рот был раскрыт в немом крике, и из него проглядывал толстый, скрюченный красный язык, как упитанный червяк. Стеклянные глаза уставились вперед. Я подошел к девушке, осторожно переступая через тела и внутренности, вывалившиеся наружу из разорванных брюх. Схватил ее за волосы и насильно заставил посмотреть свои глаза, горевшие неистовым огнем. «Ты смотрела на меня. Там, в офисе. Ты знала, кто я такой. Отвечай!» — взорвался я криком. «Ты хотела на меня настучать. Ты хотела посадить за решетку, лживая мразь!» Она заревела громче. Ее глаза распухли и покраснели от слез. Волосы сбились в кучу. Выглядела она действительно жалко. Но я не чувствовал этого. Только видел. Внутри была пустота. Словно разум затмила непокорная пелена тумана. Я не контролировал себя. Сквозь всхлипы она пыталась мне что-то сказать. «Я не знала», — прошептала она. И снова залилась плачем. «Пожалуйста, не убивайте меня», — удивительно уверенно произнесла она. Ее нижняя губа дрожала. «Тогда почему ты на меня смотрела? Почему?» — требовал ответа я, вопя как нервированный, обколотый псих. Лоб взмок от пота. Сам не знаю, чего я хотел добиться своими бесполезными расспросами. Пора было кончать. Истерзанные тела, хаотично разбросанные по полу, жутко воняли. Она судорожно глотала подступившие ко рту слезы, едва не падая в обморок. «Вы мне нравились!» Она окончательно замолчала, только не переставала сдавленно плакать, то и дело всхлипывая и задыхаясь от слез. Я отпустил ее волосы. Пространство накренилось, и, кажется, я вместе с ним. И я должен был закончить начатое. Но рука не подымалась. Словно не слушалось тело. Я почему-то принялся беспорядочно выводить варианты того, что я только что совершил. Один хуже другого. Словно секунду назад меня здесь и не было. Разум отрицал мою причастность к этой чудовищной фантасмагории. Рука, в которой по-прежнему лежал нож, вдруг замахнулась над беспомощной, измученной девушкой, сидевшей в луже крови, заливаясь неудержимым плачем, а затем... Я опустил руку. Ее крик прервался так же стремительно и резко, как перестали вопить уродливые мертвецы, чьи голоса и стоны разносились по всему дому. Но это не я убил ее, и не Эксгаб. Я знал это точно. Однако моя рука сама, словно самостоятельное живое существо, распорядилась судьбой секретарши по-своему. Я был зрителем, но никак не участником, не инициатором. Не я устроил это. Словно только что вернулся домой и обнаружил страшный беспорядок. Погром, который совершил маньяк Эксгаб, убеждающий, что я помогал в его бесчеловечном деле. Но ведь я только вернулся. Кто был вторым? В конце концов, нас поймал Морти, бывший констебль, ныне частный детектив, который привел полицию на место происшествия, где очень долго проходил осмотр, с подробным описанием, не пропуская ни одной важной детали преступления. Я добровольно согласился показать и рассказать обо всех ужасах, что мы творили. Эксгаб вставлял свои замечания, не забывая злобно добавлять похабные словечки. Все время острел, когда ему задавали вопросы. Морти сопровождал нас везде, словно боясь, что мы можем сбежать, но, честно признаться, я не рвался на волю. Я был рад, что этот кошмар закончился, однако мне было страшно. В двух шагах от электрического стула или газовая камера? Вопрос случая. Другого я не ждал. На суде пытался убедить присяжных и судью, что я невиновен, что убивал жертв Эксгаб, а я лишь под угрозой смерти выполнял грязную работу. Тогда меня спросили, кто такой Эксгаб. Я выложил им всю подноготную о своем недуге. Скорее проклятие. Странно одно. Когда речь зашла о Морти, все опять многозначительно переглянулись. А затем последовал стандартный вопрос. Кто такой Морти? В итоге, либо я окончательно сошел с ума, либо они водили меня за нос. Как ни странно, о Морти они слышали впервые и даже не ведали, кто он такой. Меня признали невменяемым, однако все-таки добились смертной казни. И все из-за кучки отбросов, от которых я избавил этот мир. И он хотя бы на некоторое время стал чистым и светлым. Да, не обошлось и без потерь со стороны невинных гражданских, но ведь это была вынужденная жертва ради вас, ублюдки. А теперь электрический стул. Смерть. Я перестану слышать этот противный низкий голосок. Эксгаб опять шумит и насмехается над моей мягкотелостью, слабостью и трусостью. Вот только не через его тело будут пропускать ток в 2000 вольт. Довольный чистый смех донесся из груди хриплым эхом. И это был не Эксгаб. Его голос я узнаю где угодно. Однако второй продолжал безумно хохотать. «Этого не может быть», — подумал я в ужасе и четко услышал в ответ. «Однако это так». И снова отвратительный смех выдохшийся, напоминающий лай или крик раненого животного. Мою грудь буквально распирала от ненависти, радости известной только ему и сожаления от того, что я устраивал, что делал все эти годы. Оно навалилось на меня и разрывало на части. И произвольно изо рта вырвался нервный смешок, а затем темницу огласил громогласный истерический смех. Из глаз текли слезы, но я не мог остановиться, ощущая удивительную легкость внутри, словно эти демоны покинули меня навсегда. Словно я уже в раю, и вся эта ситуация казалась для меня дико смешной. Только мы вчетвером знали всю полноту произошедшего. Истина открылась мне. Никто так и не понял, кто из нас убийца. Они решили вынести одинаковый вердикт для всех. Эта тайна навсегда останется между нами четверыми. и уйдет вместе с нами в могилу. Но как же это смешно и абсурдно! Ведь я-то невиновен!